Сказал он негромко, что дед в последние годы мало одичал, и за общий стол, да еще при гостях, выманить его нелегко. Адмирал сжал челюсти. Алевтина Валентина припомнилась ему, поднялся и непривычными еще коридорчиками в мгновение оказался на кухне. Как шилом больно кольнуло ему в сердце зрелище этой одинокой, собачьей, неприкаянной старости. Посасывает самокрутку среди грязной посуды, объедков, под равномерный стук подскакивающей на чайнике крышки, смотрит слепо в стенку старик Степанов, корень всему степановскому роду. Почему? Почти зло, он всегда злился, когда болела душа, адмирал рявкнул. Ты что, отец, не знаешь, что тебя гости ждут? Старик вздрогнул, обрадовался, поднимаясь, слегка поскользнулся с калошами, в которые был обут, еще более обрадовался, заметив, что Павла слышит слова сына, заспешил. Да мне и здесь, Родион Мефодьевич, не дует, я и здесь вот дамой не обижен, для чего беспокойство? Но все же и ботинки обул, и кителишку сменил, и бороденку расчесал, и эдак, заложив ладонь за борт кителя над средней пуговицей, слегка вскинув голову, немного петухом, несколько более Бонапартом, вошел за сыном, который на пороге перепустил отца вперед в шумную столовую, где никто не понимал, почему это не состоялся первый тост. «Вот батя мой!» — от двери густым голосом представил Степанов. «Прошу любить и жаловать, Мефодий Елисеевич, здешней губернии сторожил и землепашец. Многих воин-солдат, не один раз ранен и контужен, специальность военный артиллерист, вернее, род войск». Дед еще задержал первую рюмку. Пошел вокруг стола, суя всем руку и приговаривая с поклоном свое извечное «Степанов, Степанов, Степанов». Протянул он руку и Владимиру Афанасьевичу, но вдруг оторопел, тонко воскликнул: «Володечка, приехал, ай, ядри твою! Ну-ну, батя!» — посмеиваясь, прервал отца адмирал. «Ты лучше молчком, а то словарь у тебя замусоренный». Золотухин не без удовольствия поздоровался со стариком. Ему все больше и больше нравилась эта часть семьи Евгения Родионовича и продолжил беседу с Устименкой. «Так я слушаю вас, Владимир Афанасьевич». Устименко помолчал. То, что он мог сказать, выслушав Золотухина, нелегко выговаривалось. Когда единственный сын, да еще такой, каким он, видимо, был, судя по словам отца, болен этой болезнью в 23 года, каково предсказание? «Онкология — дело для меня далекое», — произнес он, не торопясь и глядя в настороженные, темные, глубокие глаза Золотухина. «Да и военно-полевая хирургия, сами понимаете, Зиновий Семенович несколько отвлекла наши кадры от этой трудной проблемы. Но был у меня учитель, замечательный доктор, имя которого, кажется, здесь сейчас и произносить нельзя». «Это кто же?» — быстро и вдруг хмуро спросил Золотухин. «Постников Иван Дмитриевич», — как ни в чем не бывало, продолжал Устименко. «Меня уже даже сейчас успели предупредить, но я не верю и верить не хочу. Так вот, Иван Дмитриевич — замечательнейший онколог». Такими словами незадолго до войны выразился. «Конечно, — сказал, — ухо, горло, нос — это и гайморитики, и ангиночки, и аденоиды, и воспаление среднего уха, и даже чудеса с ликвидацией глухоты посредством удаления серной пробки совсем не обязательно онкология. Но я почему онкологию выбрал? Потому что насморк, например, лечит 7 дней, но в 7 дней насморк и без лечения излечивается, так что можно считать насморк практически неизлечим. Что же касается до раковой болезни, то статистика моя, — говорил Постников, — если и не оптимистическая, то обнадеживающая, и могу я заявить ответственно, раковая болезнь излечима». Золотухин молчал. «Вы это о ком?» — просунувшись между ним и Устименкой, — поинтересовался Евгений Родионович. «О Постникове», — отрезал Владимир Афанасьевич.